«Можно», — заметил Коди, — «закончить обед и без него. Есть и такой вариант». Но такого варианта не было, даже он это понимал. Единственное пустующее место за столом портило все. Уже сам по себе стул со спинкой в форме лиры выглядел сиротливо и укоризненно. Люди стали нехотя вылезать из-за стола, дети толпились вокруг Эзры, и он, точно полководец, командовал: «Ты и самые младшие ищите на Бушнелл-стрит. Встречайтесь с Джо на Прима-стрит». Рут тоже поднялась и взяла у Дженни ребенка, чтобы та могла надеть пальто. Все направились к двери. «Счастливой охоты!» — крикнул Коди им вдогонку. Демонстративно развалясь на стуле, он откинулся назад и попросил миссис Поттер принести ему вина. Однако в душе он был весьма смущен. Ему вспомнилось, как в начальной школе он порой доводил до слез какого-нибудь одноклассника и при этом так перегибал палку, что, оглянувшись вокруг, видел: никто уже не смеется. Разве не такое же глухое молчание царило сейчас в этом зале среди засланных белыми скатертями пустых столов? Миссис Поттер поставила на поднос с серебряным ободком бутылку вина, а сама отступила, сложив руки на животе. «Пойду гляну, как у них там», — сказал ей Коди. Небо тем временем стало прямо-таки ярко-синим. Бледное солнце освещало верхушки зданий, потеплело. Коди стоял, широко расставив ноги и подбоченись, вроде бы совершенно невозмутимый. Посмотрел сначала в одну, а потом в другую сторону. Часть поисковой группы, Джо и подростки, как раз заворачивали за угол. Высокая статная негритянка в тюрбане из ярких платков остановилась получше уложить продукты в своих сумках. Коди свернул направо, в проулок между домами, узкая полоска бетона, окаймленная с одного боку старыми ящиками и мятыми мусорными баками. Миновало окно ресторанной кухни, где вентилятор повеял на него воспоминаниями об Эзрином барашке. Обошел облезлую голодную кошку с хвостом свалявшимся и истрепанным, как ёршик для мытья бутылок. Коди был настороже. В затылке у него возникло то особое чувство, без которого на улицах Балтимора никак нельзя. Но шел он, не торопясь, в развалочку, засунув руки в карманы брюк. «У тебя всегда должна быть цель», — учил его когда-то отец. «Делай вид, что идешь по делу, и никакая шпана не пристанет к тебе». Еще отец говорил: «Никогда не доверяй людям, которые начинают фразу со слов «откровенно говоря»». Ему же принадлежали высказывания: «Главное в боковой подаче мяча — резкий поворот кисти». И «Если хочешь что-нибудь продать, никогда не смотри покупателю прямо в глаза». «Мы можем рассчитывать только на себя», — говорил Эзра, оправдывая очередной нескончаемый обед. «Нам надо держаться вместе, ведь нас связывает общий опыт прошлого». Жалкая, скудная горстка советов, полученная от Бека Тулла. Больше Коди от отца ничего не видел. Но куда годится такой опыт прошлого? Послушать отца выходит, что для успеха требуется именно только видимость целеустремленности, недоверие к откровенности, ловкость рук и уклончивый взгляд. Коди вдруг охватила тоска по сыну, по светловолосой голове Люка, по сутулым плечам. Еще ребенком он поклялся, что скорее умрет, чем бросит своего сына. Все что угодно, только не это. Ему вспомнилась охота. Они с Люком почти не разговаривали, стеснялись друг друга. Ну да ничего, может быть, Слоун разрешит ему отправиться в лесной домик и на следующий уикенд. Тогда они с Люком еще раз попробуют найти общий язык. Он вышел на солнечную, почти безлюдную Бушнелл-стрит. Заслонил рукой глаза от солнца, огляделся. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, перед ним возник Люк. Он почему-то сидел на ступеньках заколоченного здания. Коди быстро направился к сыну. Люк услышал шаги и поднял голову в тот самый миг, когда Коди поравнялся с ним. Но это был не Люк. Это был Бек. Его серебристые волосы от солнца казались желтыми. Он снял пиджак и остался в белой рубашке. Острые сутулые плечи поразительно напоминали Люка. Коди остановился. «Я искал автобусную станцию», — сказал Бек. «Думал, дойду пешком, но, похоже, вряд ли». Коди вынул платок, промокнул потный лоб. «Клодет, небось, ждет», — сказал Бек. «Ну, та знакомая, о которой я говорил. Вот я и решил, что пора возвращаться. Неловко, конечно. Поел и сразу ушел. Но ты ведь знаешь, каково иметь дело с женщиной. Я обещал вернуться до ужина, и она верит мне». Коди сунул платок обратно в карман. «Теперь-то», — продолжал Бек, — «Клодет наверняка захочет, чтобы мы поженились. Она знает, что Перл умерла, и явно уже строит планы». Бек расправил свой пиджак, я смотрел его как бы в поисках изъянов. Потом аккуратно сложил подкладкой наружу и повесил на руку. Подкладка была шелковистая и переливалась на солнце, как срез на лежалом мясе. «Честно говоря, — сказал Бек, — я не рвусь жениться на ней. И дело не только в ее дочери, дело во мне самом. Думаешь, у меня не было любовниц? Да я мог бы жениться чуть не на каждой. Многие умоляли, напиши жене, разведись, и мы поженимся. Давай еще подождем, — говорил я, — но так ничего и не предпринимал. Сам не знаю, почему».